В то время как капитан Немо произносил эти слова, я обернулся в сторону канцеля и Неда Ленда. Но друзья уже успели нацепить на голову металлические шлемы и ничего не могли слышать. Мне оставалось лишь предложить капитану Немо последний вопрос. «А наше оружие?» — спросил я. «Наши ружья?» «Ружья? На что они нам? Ведь ходят же горцы на медведя с кинжалом в руках. А разве сталь ненадежнее свинца? Вот отличный клинок, заткнете его за пояс и в поход». Я посмотрел на товарищей. Они были вооружены, как и мы с капитаном. А Нед Ленд вдобавок размахивал огромной острогой, которую он захватил с собой, покидая Наутилус. Мне оставалось только, следуя примеру капитана, всунуть голову в тяжелый медный шар, и тут же наши резервуары со сжатым воздухом были приведены в действие. Минуту спустя матросы высадили нас одного за другим в воду, и уже на глубине не более 1,5 метра мы нащупали ногами песчаное дно. Капитан Немо сделал знак рукой. Мы последовали за ним по отлогому спуску. Вскоре мы погрузились на изрядную глубину. Угнетавшие меня мысли вдруг рассеялись. Я обрел удивительное спокойствие. Легкость движений придала мне уверенности, а невиданное зрелище пленило мое воображение. Солнечные лучи, проникая сквозь прозрачные воды, достаточно ярко освещали дно. Видны были даже самые мельчайшие раковины. Еще 10 минут, и мы уже находились на глубине 5 метров. Дно становилось все ровнее. Из-под наших ног, словно бекасы на болоте, вспорхнула стайка занятных рыб из рода одноперых, не имеющих другого плавника, кроме хвостового. Я признал яванскую, настоящую змею, длиной в 90 сантиметров, с брюшком белесовато-серого цвета, которую легко можно было принять за морского угря, если бы не золотистые полоски на боках. Из рода строматит с их характерным чрезвычайно сплющенным телом я приметил рыб паров яркой окраски со спинным плавником в виде серпа. Рыбы эти съедобны и в высушенном, и в маринованном виде являются превосходным блюдом, известным под названием караваде. И, наконец, я увидел морских карасей, транкибаров, тела которых покрыты чешуйчатым панцирем из 8 продольных полос. Между тем всходившее солнце все ярче и ярче освещало морское дно. Характер почвы понемногу изменялся. Мягкий песчаный грунт уступил место как бы подобию шоссейной дороги из обломочных пород, покрытой ковром из моллюсков и зоофитов. Среди образцов этих двух вышеупомянутых особей я заметил устрицеобразные раковины, тонкостенные, с нежными замочными зубами из плеоцена, Красного моря и Индийского океана, шарообразные раковины оранжевых луцин, шиловок, персидских багрянок, снабжавших Наутилус превосходной краской, рогатых каменок длиной в 15 сантиметров, вытянутых вверх точно руки, готовые вас схватить, роговидных кубаревиков, сплошь покрытых шипами, двустворчатых раковин лингул, уткородок, съедобных раковин, экспортируемых на рынки Индостана, полипов, пелагий, панапир, слегка фосфорисцирующих и, наконец, очаровательных веерообразных гласчаток, этих великолепных апохал, являющих собой одно из самых роскошных воспроизведений океанской фауны. Среди этих животных цветов под сенью гидроидов кишели легионы членистоногих животных, преимущественно ракообразных, с треугольным, слегка округленным панцирем. Пальмовые воры — особенность здешних побережий. ужасные партенопы омерзительного вида. Мне довелось несколько раз встретить другое, не менее гнусное животное. Это был гигантский краб, описанный Дарвином. Природа наделила пальмового вора инстинктом и силой в такой степени, что он может питаться кокосовыми орехами. Вскарабкавшись на прибрежные деревья, крабы обрывают кокосы. Орехи при падении трескаются, и животные вскрывают их своими мощными клешнями. Здесь, в этих прозрачных водах, крабы передвигались с удивительной быстротой, между тем, как морские черепахи, из тех, что водятся у малабарских берегов, медленно ползали между скал.